Глава 8. Видимо, кот все же наябедничал друзьям. Утром меня со всех сторон окружили заботой и вниманием. Стоило только проснуться, Розальва принесла мне прямо в постель расписной поднос. Не знала, что он у нас есть, с завтраком. Душистый макиато и сладкие булочки. Кайф. Потом подруга самолично расчесала и уложила мне волосы, чем вызвала очередное удивление. Обычно этим занималась я и с ее волосами. Но дальше больше. Стоило мне только что-то взять в руки, у меня сразу же ненавязчиво это отбирали, пытаясь усадить, подложив очередную подушечку. Во дворе, прямо на травке, расстелили мягкие одеяла и пледы, велев мне ложиться и отдыхать. Под правую руку поставили тот самый поднос с кувшином прохладного морса и блюдо с пирогами, прикрытое вышитым полотенчиком. Мимо ходили на цыпочках, переходя на шепот. И я, честно, пыталась отдохнуть. Кайфовала часа два, а потом не выдержала. Было так странно ничего не делать, впервые почти за целый год. Сначала это было просто какое-то свербящее чувство, что я что-то потеряла, упустила. Потом это чувство перешло в ощутимый дискомфорт. Промаявшись так еще часа два, наконец дождалась приглашения на обед. За столом все были так приторно вежливы и предупредительны, что я просто озверела. Оказывается, не умею я отдыхать, ничего не делая. С трудом сдерживалась, чтоб не наговорить ничего лишнего моим друзьям, ведь они-то для меня старались, переживали, вон как все подготовили. Это я просто какая-то неправильная. Видимо, шило в одном месте свербит, гонит меня куда-то. Хочу полетать. Одна. Вскочившая была Роза присела назад в кресло, растерянно хлопая глазами. Никитка попытался мне возразить, но я остановила его взмахом руки. «В полете ведьма напитывается силой. Роза, подтверди!» Подруга часто-часто закивала головой в знак подтверждения. Я бегом поднялась в свою комнату, взяла в руки метлу, прихватив рюкзак, в который на ходу закинула пару свертков. Также почти бегом выскочила на двор, боясь, что друзья опомнятся и бросятся вдогонку. «Мне действительно нужно побыть одной!» Когда взлетала, метлу существенно тряханула. Обернувшись, увидела в корзине невозмутимого Матвея. Вот зараза пушистая. Но присутствие кота, как ни странно, меня только успокоило. Я чувствовала вот прямо сейчас, что мы единое целое. Моя метла, я и ведьминский кот. Мы одно целое. И с осознанием этого пришло ощущение свободы и силы, которая потоком устремилась в меня. Я купалась в волнах колдовской силы, которой щедро делилась со мной мать природа. Обернувшись, заметила, что шерсть Матвея встала дыбом, словно наэлектризованная, а с кончиков усов соскакивают маленькие искорки. Кота тоже приложила потоком магической силы. Это было понятно по его осоловелым глазам, словно он валерьянки нализался. Впрочем, у меня самой даже волоски на руках дыбом встали. Спасибо, Роза утром волосы в тугую косу убрала. Иначе была бы я сейчас не хуже кота. Представила у себя на голове ирокез из вставших дыбом волос, захихикала и пустила метлу вниз, к реке. На берегу положила свою ладушку на травку. Кот, пьяно покачиваясь, вывалился из корзины и растянулся рядом с метлой. Я подошла к реке, опустилась на колени, провела рукой по воде, тихонько позвала. «Сонечка, Малуша, Элиза!» От камышей послышался легкий, словно перезвон колокольчиков, девичий смех. Ветер подхватил его вместе с шелестом камыша и понес дальше по реке. На рябившей солнечными бликами глади реки появились три хорошеньких головки. «Марина! Мариночка прилетела!» Русалки наперегонки кинулись к берегу. Я быстро поднялась с колен, скинула одежду и с разбегу забежала в воду, сразу окунаясь по плечи. Вода сначала обожгла холодом нагревшуюся на солнце кожу, а затем обволокла приятной прохладой. Затем мы, смеясь и плескаясь, плавали наперегонки. Устав, я выбралась на берег, лежала, обсыхая прямо у воды. Русалки лежали рядом, наполовину высунувшись на берег, положив головы на сложенные руки, оставив нижнюю часть тела в воде. Неспешно мы болтали о своем, о девичьем. В рюкзаке зашурудился Матвей. Ворча про себя, что всякую ненужную всячину я взять не поленилась, а вот чем покормить одного бедного, оголодавшего котика, и не подумала. «Точно. Кот просто умница. Я ведь подарки для девчонок привезла». Отобрала у Матвея рюкзак, сунув ему прихваченный со стола пирожок. Вытащила один из свертков. Развернула перед русалками целый ворох ленточек, бус, гребешков. Те, завизжав от радости, стали делить подарки. «А мне подарок?» Я чуть не допрыгнула, услышав мужской голос. Купалась-то я ведь в одном нижнем белье, а оно у меня по меркам этого мира совсем крошечное. Медленно обернулась на голос и выдохнула. С поклоном ответила. «Здоров, будь водяной батюшка. Ну, как я тебя без подарка оставить могу? Давно поняла, что нечисть в этом мире очень подарочки любит. И для тебя у меня дар имеется». Я вернулась к рюкзаку и вытащила еще один большой, продолговатый сверток, перевязанный витой бичевой. С поклоном протянула подплывшему поближе речному хозяину. Приняв сверток, он с нетерпением рванул за бичеву, разворачивая шуршащую бумагу. В свертке лежали шахматы. Их я однажды увидела в лавке одного торговца на окраине Кейтари. В тот район мы забрели случайно, и меня привлекла витрина с чудесными, вырезанными из камня фигурками. Шахматы понравились мне с первого взгляда. Клетки доски, сложенные из кусочков перламутра темного и светлого цвета. Фигурки очень реалистично вырезаны из белого и черного мрамора. Видимо, доска из перламутра натолкнула мастера, изготовившего этот шедевр, вырезать фигурки в морской тематике. Вместо короля была фигурка тритона с трезубцем в руках. Королевой была прекрасная русалка. Морские коньки заменили своих земных собратьев. В общем, из этой лавки я ушла с покупкой. Водяной долго рассматривал подарок, перебирая фигурку за фигуркой, вертя каждую в руках. Речные девы примолкли в сторонке, наблюдая за хозяином реки. Резко захлопнув коробку с фигурками, зажав ее под мышкой, водяной шумно нырнул, исчезнув под водой. Уже через минуту на берег полетели крупные рыбины. Одной чуть не прибило кота. Тот отскочил, ощетиниваясь и громко шипя на оголтело колотящего хвостом по земле. Кажется, это был карп. Вскоре вынырнул и сам речной хозяин, протягивая мне большую раковину с горкой, наполненную речным жемчугом. «Хорош твой подарок, ведьма, ох, хорош! Поплыву, болотнику похвастаюсь, он, отродясь, такой красоты не видывал. Ты обращайся, ежели чего надо, ведьма!» Водяной снова плюхнулся в воду, обдав всех веером брызг, а я ведь только обсохла. Матвей, ругаясь сквозь зубы, встряхивал намокшую шерсть. Рыбу я выпотрошила прямо здесь, на берегу, завернув очищенные тушки в крапиву. Сложила в специальный непромокаемый мешок, не раз выручавший меня в таких вот ситуациях. Сговорившись с русалками, что прилечу к ним через пару дней за речными травками и лягушачьими шкурками, которые девушки обещали приготовить для меня. Но не поднимается у меня самой рука на беззащитных квакушек. А это один из самых ценных ингредиентов во многих зельях. Матвей уже извелся весь, кружась вокруг мешка с рыбой, приговаривая, что с такой хозяйкой помрет от голода в расцвете сил. Смеясь, уселась на метлу, подождав, когда кот устроится позади, свечкой взмыла в небо. В крови еще блуждали отголоски потока силы, щекотя изнутри, словно пузырьки шампанского. Взлетев выше облаков, расставила руки в стороны, подставив лицо потоку ветра. Потом резко направила метлу к земле, шепнув: «Домой!»